Оборонительные бои в Барвенковском выступе с 17 по 23 мая 42-го. Пока командование Юго-Западного фронта медлило с введением в прорыв своего главного козыря – танковых корпусов, немецкое командование продолжало готовить операцию «Фридерикус», которая должна была проводиться в усеченном виде. За южный фас Барвенковского выступа несли ответственность войска 9-й и 57-й армии Южного фронта генерал-полковника Малиновского. Активных задач в рамках Харьковской операции фронт не получил. Задача на оборону была поставлена в общем виде, и, по большому счету, фронт был предоставлен сам себе. Дальний угол Барвенковского выступа прикрывала 57-я армия генерал-лейтенанта Подлоса. Она имела в первом эшелоне 150-ю, 317-ю, 99-ю и 351-ю стрелковые дивизии, усиленные тремя артиллерийскими полками РГК. В резерве армии находилась 14-я гвардейская стрелковая дивизия. Средняя оперативная плотность войск первого эшелона в полосе обороны 57-й армии, ширина которой равнялась 80 км, составляла одну дивизию на 20 км фронта. Наиболее важное Барвенковское направление прикрывала 9-я армия генерал-майора Харитонова в составе 341-й, 106-й, 349-й, 335-й, 51-й и 333-й стрелковых дивизий, 78-й стрелковой, 121-й и 15-й танковых бригад и 5 артиллерийских полков. Общий фронт обороны 9-й армии равнялся 96 километрам. При наличии в составе первого эшелона армии 5 стрелковых дивизий, 1 стрелковой бригады и 5 артиллерийских полков РГК, средняя плотность войск первого эшелона армии равнялась стрелковой дивизии на 19 км фронта. Кроме того, в полосе армии располагался 5-й кавалерийский корпус Плиева в составе 60-й, 34-й, 30-й кавалерийских дивизий и 12-й танковой бригады, составлявшей резерв командующего Южным фронтом. Корпус не имел никакого отношения к довоенному 5-му кавалерийскому корпусу, ставшему 3-м гвардейским, но в целом был уже обстрелянным и получившим боевой опыт соединением. Таким образом, плотность войск Южного фронта на южном фасе Барвенковского выступа была на грани допустимого для устойчивой обороны. Кроме того, предоставленный сам себе фронт с 7 по 15 мая 42-го проводил частную операцию левым флангом 9-й армии по овладению районом Маяков, северо-восточнее Славянска. В принципе, ничего из ряда вон выходящего эти действия не представляли. В течение всей весны 42-го в дневнике фон Бока рефреном идут записи о то возобновляющихся, то затухающих атаках советских войск восточнее Славянска. Операция в районе Маяков была их логическим продолжением. В атаках на маяки принимали участие 15-я, 1КВ, 2Т-34, 5Т-60 и 121-я, 4КВ, 8Т-34, 20Т-60, 2ПЦ-3, танковые бригады. Успеха атака на маяки, как и предыдущие попытки сломать оборону вокруг Славянска, не имели и были прекращены. После завершения атак маяков, командующий 9-й армией намечал провести перегруппировку сил на своем левом фланге и образовать танковые резервы в глубине Барвенковского плацдарма, как этого требовали интересы устойчивой обороны. Эти мероприятия к 17 мая 42-го не были закончены. Тем временем, командование группы армий Юг собирало силы на юге Барвенковского выступа. Замысел первой фазы модернизированного Фридерикуса заключался в ударе по сходящимся направлениям. Один удар намечался строго на север, на Барвенково, а второй – из района Славянска на северо-запад, на Долгенькую, 20 км южнее Изюма. Далее предполагалось форсировать Северный Донец в районе Изюма. Для контрудара, который должен был спасти армию Паулюса от разгрома, немецкое командование задействовало прибывающие с запада резервы. Это были 20-я румынская пехотная дивизия и детище немецкой перманентной мобилизации, 384-я и 389-я пехотные дивизии. Прибывающие дивизии должны были уплотнить фронт уже существующих соединений. В наступлении на Барвенково задействовался 3-й моторизованный корпус фон Маккензена, 14-я танковая, 1-я горно-егерская, 100-я легкопехотная дивизии, итальянская боевая группа «Барбо» и прибывшая 20-я румынская дивизия. Корпус Маккензена попал в этот район еще зимой 42-го в ходе отражения наступления на Красноармейское в ходе Барвенковско-Лозовской операции. Практически лишенная тогда танков, 14-я танковая дивизия в течение весны получала машины из ремонта и пополнения. Но качественно обстановку изменило прибытие 20-й румынской дивизии и группы «Барбо», которым дали широкий фронт и максимально уплотнили ударную группировку старых дивизий корпуса Маккензена. На Долгенькую должен был наступать 44-й армейский корпус в составе 68-й пехотной, 97-й легкопехотной и прибывающих 384-й, 389-й пехотных дивизий и 16-й танковой дивизии. Корпус в незначительно изменявшемся составе находился в районе Славянска еще зимы 42-го и подчинялся штабу 17-й армии. 16-я танковая дивизия генерала Хубе к моменту начала боев за Харьков была еще не в лучшем состоянии. Танковый полк состоял из двух батальонов, насчитывавший 18 танков ПЦ-2, 36 ПЦ-3 и 17 ПЦ-4. Мотопехота соединения была сведена в один полк из пяти рот. Поступление новой техники позволило сформировать отдельный батальон двухротного состава на БТР «Гономок». Однако всего вместо штатных 16 рот мотопехоты в наличии было только 7 рот. Артиллерийский полк состоял из 4 дивизионов вместо 9 штатных. Дивизия дислоцировалась в районе Сталино и Артемовска. 14 мая 16-я танковая дивизия получила приказ на выдвижение в новый район. Перегруппировка корпуса на наступление осуществлялась обычным способом. 68-я пехотная дивизия получила широкий фронт. Она образовывала слабый центр КАН 3-го и 44-го корпусов, а 16-я танковая, 384-я пехотная, 97-я легкопехотная и полк 389-й пехотной дивизии составляли ударную группировку. Два полка 389-й дивизии составляли резерв. Вспомогательный удар должен был наносить 52-й корпус, 101-я легкопехотная, два полка 257-й пехотной дивизии. Все три корпуса объединялись в так называемую группу Клейста. В резерве группы Клейста была 60-я моторизованная дивизия. Всего в составе группы Клейста было 166 танков и 17 штурмовых орудий. В результате перегруппировки и усиления войск группа Клейста на 20-километровом участке фронта против стыка 341-й и 106-й стрелковых дивизий 9-й армии сосредоточила в первой линии 5 пехотных полков и танковую дивизию. На 21-километровом участке на стыке 335-й и 51-й стрелковых дивизий было сосредоточено 12 пехотных полков и 16-я танковая дивизия. Немцами было достигнуто примерно двукратное превосходство в силах. В ночь на 17 мая немецкие войска закончили перегруппировку, и в 4 утра началась артиллерийская подготовка, продолжавшаяся полтора часа. К 8:00 фронт обороны 9-й армии на обоих направлениях был прорван. Уже в первые 2,5 часа наступления на Барвенковском направлении 3-й моторизованный корпус фон Маккензена продвинулся на 6-10 километров, а 54-й и 52-й в направлении на Долгенькую на 4-6 километров. Уже к полудню немецкие войска продвинулись на 20 километров и завязали бой на окраинах Барвенкова. Вскоре, сломив сопротивление полка 333-й стрелковой дивизии, 1-я горно-егерская дивизия заняла большую часть Барвенкова. В район Долгенькой наступающие соединения 54-го армейского корпуса вышли уже к 14:00 первого дня наступления. Показательно, что наступление одна из немецких ударных группировок начала из района, удержанного немцами зимой 42-го, Славянска. Город был из тех пунктов, которые требовалось брать в лоб и бесполезно обходить. В Долгенькой наступающие немцы разрушили узел связи. В результате связь штаба Южного фронта с 9-й армией отсутствовала до 24:00 17 мая. Штаб Южного фронта узнал о начавшемся наступлении противника только во второй половине дня 17 мая. В штаб юго-западного направления о произошедшем было доложено только к исходу дня. К этому моменту оборона 9-й армии была прорвана на всю глубину, и группа Клейста вела бои уже с оперативными резервами Южного фронта. Отсутствие информации о прорыве привело к тому, что находившийся поблизости от прорыва 2-й кавалерийский корпус, резерв направления, и 14-я гвардейская стрелковая дивизия, резерв 57-й армии, весь день простояли на месте, не зная о случившемся и не имея приказов на противодействие прорвавшемуся противнику. По итогам первых дней оборонительных боев командующий 9-й армией генерал-майор Харитонов был отстранен, и его место занял генерал-майор Козлов. В конце дня Тимошенко задействовал эти резервы и приказал Малиновскому восстановить положение силами 2-го и 5-го кавалерийских корпусов и 14-й гвардейской стрелковой дивизии. Кроме того, по приказу командующего Южным фронтом, по железной дороге и автотранспортом перевозилась к прорыву 296-я стрелковая дивизия и 3-я танковая бригада. Пока на южном фланге наступления назревала катастрофа, в полосе наступления южной ударной группировки фронта были введены в бой 21-й и 23-й танковые корпуса. Первый начал наступление в 5:00, второй потратил время на форсирование реки Берестовой и начал наступать в 8:00. Поскольку авиация корпуса Рихтгоффена была задействована в полосе наступления группы Клейста, продвижение вперед шло довольно быстро. 21-й и 23-й танковые корпуса продвинулись на 15 километров, а наступающие стрелковые соединения 6-й армии на 6-10 километров. Наступление северной ударной группы 17 мая фактически прекратилось. Командующий 38-й армией не закончил перегруппировку и попросил отложить наступление на сутки. Наступление 28-й армии было упреждено противником, и вместо наступления армии Рябышева вела тяжелые оборонительные бои. Наступление 3-й танковой дивизии привело к деблокированию гарнизона Терновой. Одновременно противник перешел в наступление против 21-й армии силами прибывшей 168-й пехотной дивизии. К исходу дня 17 мая 21-я армия перешла к обороне. В целом можно сделать вывод, что переброска резервов с других участков фронта и из заготовленных для Фридерикуса сил командованию 6-й армии удалось остановить наступление «Птицы Тройки» Юго-Западного фронта. К исходу 17 мая в штабе Юго-Западного фронта поступили сведения о захваченных разведкой 38-й армии документах, свидетельствующих о том, что с 11 мая немецкое командование планировало перейти в наступление из района Балаклеи. Очевидно, это были планы первоначального варианта Фридерикуса. Ознакомившись с документами, Тимошенко сопоставил их текст с наступлением против Южного фронта и сделал вывод о намерениях противника срезать Барвенковский выступ. Было решено прекратить наступление и предпринять ряд срочных мер по парированию. В 0:35 18 мая по радио командующему 6-й армии было приказано вывести из боя 23-й танковый корпус и выдвинуть его на рубеж реки Берека. Река протекала с запада на восток, к северу от Барвенкова, и представляла собой удобный рубеж обороны. В район Изюма также была направлена 343-я стрелковая дивизия вместе с батальонами танков и противотанковых ружей. Одновременно Тимошенко, на основе анализа захваченных документов, отдавал себе отчет, что прекращение наступления северной ударной группировки приведет к высвобождению 3-й и 23-й танковых дивизий противника. Это автоматически означало их рокировку в Балаклею и наступление на юг согласно захваченных разведчиками планов. Поэтому 28-я и 38-я армии получили приказы на проведение наступления с целью разгрома наносивших контрудар соединений противника. Однако, пока Тимошенко выстраивал оборону фронтом на юг, немецкое командование решило развернуть ударную группировку Клейста на запад. Основным ожидавшимся немецким командованием эффектом было ослабление давления на 8-й армейский корпус. Одновременно это позволяло очистить Изюмский выступ. Объективным эффектом такого решения был обвал обороны на всем фронте 9-й армии на фоне становящегося бесполезным заслона по реке Берека. Приказ на вывод 23-го танкового корпуса из боя запоздал, и к моменту его получения корпус Пушкина продолжал наступление во взаимодействии с частями 266-й стрелковой дивизии. Только в 12:00, 18 мая, командир корпуса начал вывод из боя двух танковых бригад. 21-й танковый корпус 18 мая также продолжал ставшее уже бессмысленным наступление. Во второй половине дня Тимошенко приказал вывести 21-й танковый корпус из боя и вместе с 248-й стрелковой дивизией выдвинуть на рубеж реки Берека. День 19 мая был потрачен сторонами на перегруппировку сил. Наконец-то выведенный из боя 23-й танковый корпус вместо выхода на рубеж реки Берека к исходу 18 мая вышел на этот рубеж к исходу дня 19 мая. Одновременно к исходу дня остатки 9-й армии отошли на левый берег Северского Донца и заняли оборону. 21-й танковый корпус был выведен из боя только в 10.00 19 мая. В 17.20 19 мая последовал приказ командующего юго-западным направлением о прекращении наступления 6-й армии и переходе к обороне на достигнутых рубежах. Для обороны на достигнутом 6-й армии рубеже создавалась армейская группа «Костенко». Ей подчинялись 253-я, 41-я, 266-я, 393-я и 270-я стрелковые дивизии, 57-я и 48-я танковые бригады, оставляемые на достигнутом наступлением рубеже. Штаб Городнянского должен был взять под свое управление 21-й и 23-й танковые корпуса, 337-ю, 47-ю, 103-ю, 248-ю и 411-ю стрелковые дивизии и попытаться разгромить группу Клейста. Немецкое командование тем временем собирало ударную группировку для наступления в западном направлении. В 3-й моторизованный корпус фон Маккензена были собраны все подвижные соединения группы Клейста. Помимо 14-й танковой, корпусу подчинили 16-ю танковую и 60-ю моторизованную дивизии. Одновременно были подтянуты к рубежу Береки 68-я, 384-я и 389-я пехотные дивизии. Советское командование готовилось отражать удар в северном направлении на Балаклею, навстречу 6-й армии. Однако немецкое командование развернуло свою ударную группировку на 90 градусов и начало наступление в западном направлении, прикрывшись пехотными дивизиями. Последние также заняли оборону вдоль Береки, фронтом на север, напротив прибывающих советских резервов. Практически все запланированные Тимошенко мероприятия тем самым сводились к нулю. Вообще маневры немцев в процессе образования котла под Харьковом следует признать одними из наиболее замысловатых за всю войну. 20 мая началось наступление 3-го моторизованного корпуса на запад, почти параллельно занимаемому резервами юго-западного направления фронту. Переданные Маккензену 16-я танковая и 60-я моторизованная дивизия наступали на Лазовую, выходя в тыл оборонявшимся южнее города левофланговым соединением 57-й армии. Наступавшая на правом фланге 3-го моторизованного корпуса 14-я танковая дивизия в ходе наступления на восток столкнулась с выдвигавшимся с фронта 6-й армии 23-м танковым корпусом Пушкина. Состоялось сражение, оставшееся в истории как танковая битва у Протопоповки. Дезорганизовав левый фланг 57-й армии, ударная группировка Клейста разворачивается едва ли не на 180 градусов и возвращается к реке Береке. На этот раз следует наступление в северном направлении, и 22 мая 14-я танковая дивизия устанавливает контакт с частями 44-й пехотной дивизии. Кольцо окружения замыкается. Фронтом на восток встали 14-я танковая и 384-я пехотная дивизия 3-го моторизованного корпуса. Фронтом на запад, на пути прорывов из окружения, 16-я танковая, 60-я моторизованная и 1-я горно-егерская дивизии. Вскоре на них обрушились удары изнутри и снаружи котла.